Эпилог. Глор очнулся в едком дыму. Болели ребра, болела голова. Он не понимал, почему еще жив. Последнее, что помнил, это спокойное лицо друга начальника и дуло пистолета, смотревшее прямо в глаза. Ковер возле столика с оборудованием межпланетной связи полыхал огнем. Автоматика не сработала или была отключена предавшим его соратником. Мужчина с трудом приподнялся и дотянулся до кнопки пожаротушения, расположенной у входной двери. С потолка рухнул пенный поток, мгновенно накрывший небольшой очаг горения. Тяжело прокашлявшись от дыма, забившего легкие, Глор окончательно пришел в себя. На глазном экране горела запись о пришедшем сообщении. Привалившись спиной к стене для устойчивости, наемник открыл послание. Это оказался не прощальный привет от предателя, а короткое сообщение от рабыни. Вот так и бывает, если верить на слово разным беспринципным типам. Если ты еще не потерял остатки нравственности, советую меня отблагодарить, сдавшись контролеру. Хотя и сам пострадаешь, но отведешь подозрения от собственного мира, а заодно отомстишь Филусу. Когда тебя пинало, поставила защиту. Извини, но защитное поле пришлось прятать в теле. Из-за этого череп и грудная клетка слегка пострадали, но тебе это полезно, чтобы мозги слегка прочистились. Скоро нагрянут сотрудники службы безопасности. Я их предупредила. Назовешь командиру код, и он переправит тебя наблюдателю. Советую ничего не скрывать. Нужно выкурить Филуса из системы, а расположение скрытых баз на планете и логово в космосе ты наверняка знаешь. Заранее представляю, что скажет ему начальство по поводу грандиозного провала. Может, нужно подсуетиться итарианцам? Самим захватить рынки сбыта республики? Такая месть стоит потери собственной свободы. К тому же, думаю, ваши торговцы, получив такой подарок, тебя в беде не оставят. Дикарка Синта Крой. Ничего себе дикарка. Врет же. Какая она дикарка? Уровень не меньше призрака. С рассеянной улыбкой прошептал Глор. Всех обманула маленькая паршивка. Вот только что-то закрадываются сомнения в ее реальном возрасте. Не завидую лицемерной сволочи, называвшей меня лучшим другом. Попьет она его кровушки. Влетевшие в помещение бойцы службы безопасности империи обнаружили с гримасой боли на лице смеющегося наемника. После пинков Синты ребра у него болели. Конец книги. Читал Никита Петров.